Но обычно псевдонимы звучат вычурно, как «Северянин», или мелодраматично, как «Горький». Одному Лимонову псевдоним подходит больше фамилии, но только благодаря Бахчиняну, который придумал Эдуарду Савенко высокопарную и низкопробную фамилию. Гордый изобретением Вагрич требовал, чтобы каждую подпись Лимонов сопровождал указанием «Копирайт Бахчаняна». Это не мешало им дружить. По крайней мере, до тех пор, пока Лимонов не вставил в автобиографический роман гомосексуальный эпизод, на который Вагрич отреагировал газетным объявлением: «Ищу приключения на свою жопу. Лимонов». В Нью-Йорке, кроме Бахчиняна, один Довлатов терпимо относился к Лимонову. Сергей не только, как все, читал с интересом его скандальный роман «Это я, Эдичка», но и, в отличие от всех, публично заступался за автора, которого наши, в конце концов, выдавили из Америки во Францию. В Париж его провожал тот же Вагрич. Напоследок он помог Лимонову найти кроссовки на каблуке. «Все мы не красавцы». Часть первая. Сергей мало что любил. Ни оперы, ни балета, в театре одни буфеты. Даже природа вызывала у него раздражение. Как-то в обеденный перерыв вытащил его на улицу съесть бутерброд на весенней травке. Сергей сперва зажмурился, потом нахмурился и, наконец, заявил, что не способен функционировать, когда вокруг не накурено. С годами, впрочем, он полюбил ездить в Кацкильские горы на дачу, но и там предпочитал интерьеры, выходя из дома только за русской газетой. «Страсть к неодушевленным предметам раздражает меня», — писал Довлатов. «Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку». Мне кажется, Сергей был просто лишен любопытства к не касающейся его части мира. Он не испытывал никакого уважения к знаниям, особенно тем, что Парамонов называет необязательными. Обмениваться фактами ему казалось глупым. Несмешную информацию он считал лишней. Довлатов терпеть не мог античных аллюзий. Он и исторические романы презирал, считал их тем исключительным жанром, где эрудиция сходит за талант. Сергей вообще не стремился узнавать новое. Книги предпочитал не читать, а перечитывать. Путешествий избегал. На конференции ездил нехотя, а на Лиссабонской вовсе запил. В результате путевых впечатлений у него наберется строчки три, и те о закуске. Португалия. Какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. Помню, хотелось спросить, кто художник? Мне тогда все казалось интересным, и понять довлатовскую индифферентность было выше моих сил. Я не только выписывал каждый месяц по дюжине книг, но и читал их. И историю Карфагена, и дневники Нансена, и кулинарный словарь. Я знал, как устроена дрободелательная машина. Мог перечислить гималайские вершины и римских императоров. Кроме того, я тайком перечитывал Жюля Верна, и сам был похож на капитана Немо, который на вопрос «какова глубина мирового океана?» отвечает 40 страницами убористого текста. Что касается путешествий, то ездить мне хотелось до истерики. Я побывал в 40 странах. Более того, мне всюду понравилось. Довлатову я об этом не рассказывал. Страсть к передвижению ему была чужда. И, как выяснилось, неприятно. «Вайль и Генис», — писал Сергей, — «в период охлаждения по-прежнему работают талантливо. Не хуже Зигмунда с Ганзелкой. Литература для них — Африка. И все кругом сплошная Африка».